повседневная жизнь мусульманина. Жизнь мусульманина, основанная на пяти столпах, в то же время регулируется немногочисленными, дополнительными, но строгими предписаниями и запретами, помогающими ему сохранять чистоту и праведность мыслей и поступков. Такие предписания и запреты содержатся в Коране и в священных преданиях. На их основе очень рано был сформирован канонический закон ислама – шариат. На протяжении веков этот закон подвергался систематизации, истолкованию, дополнению с помощью методов правоведения – фикха. Основной тенденцией шариата была оценка различных жизненных ситуаций с точки зрения канонов ислама и вынесение решений по конкретным поводам. В итоге появились сборники фикха, содержавшие нормы уголовного и гражданского законодательства, обязательные к исполнению. Особые знатоки религиозного культа и права, улемы, пользовались большим почетом и уважением у мусульман. Они же зачастую являлись религиозными судьями, кади. Важно отметить, что религия освещает всю жизнь мусульманина, и поэтому любое нарушение норм шариата является преступлением перед Создателем. Согласно законам шариата, за нарушение которых предусматривается строгое наказание, мусульманам запрещается употребление алкоголя и наркотиков, свинины, мяса некоторых диких животных и мертвечины. Строго запрещены аморальные занятия, воровство, ростовщичество и азартные игры. Шариат предусматривает систему особых обрядов и ритуалов, которым мусульманин должен следовать в жизни. Помимо соблюдения основных религиозно-культовых предписаний, о которых речь шла выше, существуют и некоторые другие требования к мусульманину. Например, специальные обряды именоречения, обрезания для мальчиков, свадебные и похоронные обряды. Мужчины и женщины считаются равноправными в исламе, но на мужчину, как на главу семьи, налагаются дополнительные обязанности. Мусульманам предписывается вести скромный и умеренный образ жизни, посвящать основное время труду, семье и религиозным обязанностям. Особенная забота должна проявляться по отношению к детям и родителям. Мусульманину, строго следующему канонам ислама, свойственно стремление к миру и согласию, уважение всех людей, независимо от их религиозной принадлежности. Не делайте насилия людям из-за их веры. Ранний принцип «дар аль-ислам», реализация которого была необходима на первой стадии существования исламского сообщества, был впоследствии дополнен принципом «дар ас-сульх» – «земля мирного договора», ставшим религиозно-теоретическим базисом мирного сосуществования народов. Преднамеренное убийство в исламе решительно осуждается, за исключением особых случаев, вызванных внешней агрессией. «Преступивший закон против вас заслуживает того же» — сура 2, аят 195. Религиозно-философские течения в исламе. Как любая живая религия, ислам, требуя от своих последователей соблюдения основных религиозных принципов, допускает в рамках вероучения значительное разнообразие традиций, обрядов, философских воззрений, обусловленных и культурно-историческими факторами. Это разнообразие обусловлено многими историческими, культурными и религиозными факторами. Известно, что еще при жизни Мухаммада проявились религиозные разногласия, хотя и не оказавшие решающего значения на единство мусульман. Согласно словам самого пророка, записанных в одном из хадисов, «После меня в исламе будет 72 пути, но все эти пути, как показала история, не выходят за рамки основных догматов вероучения». Самым крупным разделением ислама было и остается разделение на суннитов и шиитов, причина которого мы указали выше. По учению шиитов, Али, наделенный божественной благодатью, и его потомки-имамы олицетворяют принципы наследственной верховной власти и пророчества. Имамы, по учению шиитов, непогрешимы и безгрешны, что ставится под сомнение суннитскими богословами, отстаивающими идею выборности каждого имама. За много веков развития двух главных направлений в исламе они стали отличаться не только в своем понимании законной власти, но и во многих других сферах религиозно-общественной жизни. Существуют различия в принципах юридических решений, праздничных ритуалах, в отношении к иноверцам, в деталях молитвы, в гражданском праве. Опираясь на собственную традицию иджтихада, систему методов и приемов в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса, шииты создали свое научное направление экзегетики, комментирование Корана. Шиитам в большей степени, чем суннитам, присущи религиозный темперамент рвения. Их религиозные праздники сопровождаются экзальтацией верующих и выливаются в шумные манифестации. В последние годы среди мусульманских богословов, как суннитского, так и шиитского толка, ширится понимание необходимости преодоления разногласий и сближения позиций. Усилиями суннитского и шиитского духовенства в Каире создан «Дом сближения исламских течений». В крупнейшем мусульманском теологическом университете Аль-Асхар теперь есть кафедра сравнительного суннитско-шиитского богословия. Существуют и другие разделения в исламе – хариджизм, мурджизм, махдизм, исмаилизм и так далее, отличающиеся друг от друга как в смысле религиозной интерпретации, так и в решении вопросов социально-политической жизни. Особую роль в истории ислама и мировой культуры сыграло мистико-аскетическое течение – суфизм, от слова «суфи» – шерсть, из которой изготовлялась одежда аскетов. Появившиеся на заре ислама, суфии проповедовали аскезу, равнодушие к мирской жизни и бескорыстную любовь к Аллаху. Они считали, что отрешенная экстатическая молитва, полная погруженность в себя, ведут к просветлению, высшему знанию. Главным для суфиев было постижение Бога, приближение к Нему. Некоторые суфии даже считали возможным слияние со Всевышним. При этом некоторые из них использовали ритмическую музыку в своих духовных упражнениях. Первыми прославившимися мистиками-суфиями были Аль-Хасан Аль-Басри, годы жизни 642 по 728, Рабиа ибн Хайсам, год кончины 686, и другие подвижники. Суфизм также рано, уже к IX веку, разделился на несколько течений. Суфии умеренного направления занимались традиционными суннитскими науками, хадисоведением, правоведением, предметом их интересов были и естественные дисциплины, космология. В этих занятиях их поддерживали и сотрудничали с ними богословы традиционных суннитских школ. Среди наиболее выдающихся суфиев известны знаменитый ученый-энциклопедист Аль-Газали, умер в 1111 году, влияние которого на средневековую европейскую науку было огромным, и Ибн Аль-Араби, величайший философ и поэт, умер в 1240 году. Более радикальные течения в суфизме разрабатывали общественную проблематику, ратовали за социальную справедливость. Суфизм известен высочайшими образцами религиозно-философской прозы, вобравшей в себя и античную мудрость, неподражаемой поэзией. Приемы суфийской поэзии использовали крупнейшие поэты Востока. Начиная с XI-XII веков, начинают создаваться суфийские ордена, подобные монашеским орденам в Европе, что значительно расширило географию ислама и самого суфизма. Подводя итог сказанному, надо отметить, что ислам, безусловно, является одним из самых могущественных духовных движений. Он придал определенную форму мировой истории и продолжает оказывать существенное влияние на эволюцию современного общества. Исламское вероучение завершает монотеистическую миссию авраамического цикла, начатую первым ханифом, исповедующим единобожие, Ибрахимом, то есть Авраамом в Библии, продолженную посланниками и пророками Мусой, Моисеем, и Исой, Иисусом, и заканчивающуюся Мухаммадом. Отсюда понятно, что для мусульман ислам воплощает высшую богооткровенную истину, возвещенную в Коране. «Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою, и избрал для вас ислам, как веру вашу». Сура 5, аят 4. Возможно, в этих словах и содержится ключ к пониманию ислама как религии всемирного значения и одновременно ответ на вопрос, поставленный в начале главы.